что я живу честно, никого не обижаю, что я тружусь, и хорошие люди меня уважают. Я говорю тебе это здесь. «Пора домой», — говорит папа, — «а не хочется». «Мне тоже не хочется». И вдруг откуда-то издалека слышен негромкий приближающийся голос. «Сахар на мороженое!» Этот голос я узнаю сразу, еще даже не видя, кто кричит, выкликает. Да это и необычный выкрик всех мороженщиков. «Бум-бум, тра-та-там!» Этот голос словно выпивает свое «Сахар на мороженое», выпивает как песню ласковым задушевным тенорком. «Андрей!» — вскакиваю я со скамейки. «Андрей мороженщик приехал!» На дорожке сквера показывается человек с великаньей головой. Это его Катка. Он идет, чуть подтанцовывая, чтобы удержать в равновесии на голове эту большую круглую зеленую бадью. «Андрей!» – бросаюсь я к нему. «Здравствуйте, Андрей!» Андрей неторопливо снимает с головы катку и ставит ее на землю. Как всегда при этом, он на секунду словно разминает затекшую шею. Приложив руку щитком к глазам, он всматривается в меня. «Никак, Сашурка-бедокурка! Она самая!» Чуть ли не всех людей в городе Андрей Мороженщик знает и зовет кличками, им самим придуманными. Меня Сашурка-бедокурка. Моего дядю Мишу – Миша Серые Штаны. Дачную соседку нашу, которой Андрей побаивается, он шепотом называет «тещей», а генеральшу Щиголеву, очень шумно, сердитую даму, Андрей тоже шепотом называет «щи кипят». Почему-то почти все мороженщики, появляющиеся в нашем городе с первыми теплыми днями, не местные, а пришлые, и главным образом из Тверской губернии. Андрей тоже оттуда. Он крестьянин, но лошади своей у него нет, земли всего полнадела. «А ртов-то, ртов!» – рассказывает иногда Андрей и при этом безнадежно машет рукой. Для того, чтобы прокормить все эти рты, Андрей ежегодно приезжает в наш город на 4-5 теплых месяцев года, шагая или, как он говорит, шастая по городским улицам и дачным местностям. В остальное время года Андрей занят каким-то другим отхожим промыслом, и тоже не в своей деревне. Андрея в городе любят. И мороженое у него, говорят, вкуснее, чем у других мороженщиков. И человек он милый, приветливый. Я Андрея просто обожаю. И не только за мороженое, но за ласковость обращения, в особенности с детьми, за мягкий певучий голос, за вкусно рассыпающийся говорок, какой редко услышишь в нашем крае, за смешные словечки и прибаутки. И вот он, Андрей, опять приехал. Как всегда, черная жилетка надета у него на линялую рубаху, некогда сшитую из розового ситца. Поддевку Андрей надевает только в конце августа, когда перед отъездом обходит своих должников. В эти дни он ходит уже без своей катки, а из кармана у него выглядывает книжечка. В ней никому, кроме самого Андрея, непонятными иероглифами обозначено, сколько залито, наели в долг мороженого, а болтусы-гимназисты, кадеты, юнкера, сыновья тещи и других. В эти дни должники-оболтусы прячутся, и Андрей имеет дело только с разгневанными мамашами. Но честность Андрея настолько общеизвестна, что даже генеральша «щи кипят» платит не споря. Записано у Андрея в книжечке, значит, столько оболтусы и наели в долг, значит, столько и платить. А сыновьям можно надрать уши и потом».